Глава восьмая. Макс. «Откажись, он тебя убьет!» — требовал Жданов. «А Влад?» — спросил я меланхолично. «Отправим парня к родителям, пусть сами с ним разбираются». «Я не могу, Артур. Эта сволочь у меня на глазах лапала мою невесту. И не просто лапала. А я должен молча уйти?» «Жениться на невесте и свалить в закат», — кивнул Артур. «Все верно. Так поступают трусы. Так поступают умные люди, Максик. Те, у кого в порядке с чувством самосохранения. За последние дни мы говорили об этом уже не один раз. К Измайловым Артур приехал спустя полчаса после моего звонка. Оценил обстановку и велел. Собираем вещички и на выход. Здесь никому оставаться нельзя. Влад, тебя это тоже касается. Мы не стали спорить. Дом на обрыве действительно был похож на маленькую неприступную крепость. Ксю, работающая из дома, окружила Веру теплом и поддержкой. Но я видел, как она озабоченно хмурилась, когда оставалась одна. Артур же каждый день заводил один и тот же разговор. Но сегодня я решил признаться. «Я рассказал тебе не все», — произнес я и откинулся на спинку дивана, ожидая реакции друга. «Вы беременны? А может, Влад?» «Что ты ржешь? А что еще может произойти? Если только потоп?» «Астероид», — подсказал я. «Не ерничай», — одернул меня друг. «Савицкий пообещал договор с UFC, если я выйду на титульный бой и проиграю его». «Богдан убьет тебя, Макс. Как ты не можешь это понять? Он моложе, сильнее. И он знает, что тебя тренирует Измайлов. Забей ты на мечту. Подумай хоть раз в жизни о других. Если тебя убьют, еще полбеды. Что будет с Верой, если ты останешься идиотом, пускающим слюни в инвалидной коляске?» «Умеешь ты поддержать в трудную минуту», — усмехнулся я. «Макс, не дури», — попросил Артур. «Ты знаешь, что я прав. Я выиграю этот бой, Жданов. Макс!» «Что, Макс?» – взорвался я. «Он у меня на глазах чуть не...» «Артур, я не смогу спокойно спать, пока не дам по морде этой твари. Он пытался изнасиловать Веру, понимаешь? На пыльном чердаке». «Ты ему помешал», – напомнил Артур тихо. «Теперь вам нужно просто уехать. В Москву, например. Пожениться и не отсвечивать. А парня отправить к родителям за бугор». «Ты предлагаешь мне не отсвечивать всю жизнь?» «Ну, подай заявление на него. И достанется Вере. Ты вообще представляешь, сколько всего ей придется рассказать? А ты хочешь просто самоубиться? Это глупо, Максим. Зато мне не придется жить всю оставшуюся жизнь, оглядываясь. С чего ты взял, что он не попросит бой-реванш? Потом, через год или больше? Он не сможет, Артур. Он больше не сможет войти в октагон», — произнес я жестко. «Макс, не рискуй», — попросил Жданов. Но я его уже не слушал. Когда я вошел в свою спальню на мансарде, Вера лежала на кровати, свернувшись клубочком. Но, увидев меня, тут же села. «Что-то случилось?» — спросила она. «Все хорошо, милая», — ответил я и сел рядом. «Просто немного поспорили с Артуром». Вера доверчиво положила голову мне на колени и подтянула ноги к груди. «Он просит тебя отменить бой?» — спросила девушка тихо. «Просит», — не стал отпираться я. «Но я не могу это сделать по многим причинам. С Верой мы об этом еще не говорили, и я не знал, с чего начать. Жажда наказать обидчика застилала мне глаза, не позволяя разумно мыслить. Предложение Артура было в чем-то правильным, но я все еще не был готов бежать, поджав хвост. «Максим, я решила пойти в полицию и все рассказать. Сама», — тихо произнесла Вера. Я усмехнулся, так как ожидал чего-то подобного. Все мы были чертовыми идеалистами, как любил повторять Артур, и Вера искренне считала, что миру нужна именно ее жертва. «Не говори глупости», — сказал я и аккуратно провел рукой по ее волосам. «Этим ты точно никого не спасешь, а сама не нужна, Вера. И Владику ты этим не поможешь. Богдан убьет тебя. Ты точно не Артур? Почему ты не веришь в меня, милая? Он сумасшедший, Макс. Я справлюсь. Кто-то же должен остановить это чудовище. Почему именно ты? Спросила девчонка. Потому что мне есть за что сражаться, ответил я. За что? За мечту. За тебя. За любовь. Жданов прав. Это самоубийство, прошептала Вера. Хорошая моя, еще рано сбрасывать меня со счетов. Синяки на теле моей любимой заживали быстро, а сама она перенесла все произошедшее с какой-то странной отстраненностью. И эта ее апатия пугала меня больше предстоящего боя. Вера целыми днями лежала в кровати, только изредка, в основном по просьбе Ксюши, выходила во двор и, укутавшись в плед, долго смотрела в сторону моря. И я ничем не мог ей помочь. Меня она не сторонилась, наоборот. Ластилась, как кошка, стоило мне оказаться рядом. Но я никак не мог отделаться от мысли, что моя Вера спряталась где-то далеко и не торопится возвращаться к людям. Поэтому, когда одним весенним, в меру солнечным утром, Ксения напомнила нам, что завтра ребята едут на областные соревнования, мы с Верой удивленно переглянулись, и я спросил: «А нам можно?» «Я думаю, нужно спросить Влада», — ответила Ксю. «И меня тоже», — заявил Жданов, входя на кухню. На нем был серый деловой костюм в крупную клетку и черная рубашка. Я удивленно приподнял брови. «Кто-то же должен навести порядок в делах, которые вы наворотили», — ответил он на мой немой вопрос. «Ксюш, солнце, буду поздно. Посмотри за этими охламонами». Он легко обнял жену и поцеловал в уголок рта. Ксю улыбнулась в ответ и протянула мужу стальной термос. Артур легко крутанул его в руке и произнес, глядя на меня: «Макс, на завтра ничего не планируй. Ты мой с 6 утра и до поздней ночи». «А можно мне с вами?» – тихо попросила Вера. Жданов посмотрел на нее задумчиво, потом перевел взгляд на жену. Ксю еле заметно кивнула. «Конечно, Вер. Я не думаю, что ты можешь нам помешать». Вера несмело улыбнулась. На следующий день в 6 утра мы проехали КПП на Куршской косе и покатили дальше в сторону поселка, где находился дом Жданова. Вера долго не хотела просыпаться, и мне пришлось напомнить, что мой любимый тренер не любит ждать. Впрочем, оказавшись в машине, Вера тут же уснула опять и проснулась, когда мы въехали во двор. «Дом в твоем полном распоряжении», — сказал девушке Жданов. «Мы сейчас уйдем на пляж, вернемся 4 часа. Можешь пойти с нами, если хочешь, но лучше отдохни». «Я останусь», — ответила Вера. И эта ее безучастность снова отдалась болью у меня в груди. После легкого завтрака, состоящего из злаковых хлебцев с холодной индейкой, орехов и неизменного зеленого чая, я переоделся в старый рашгард и тайцы, зашнуровал беговые кроссовки и, поцеловав Веру, наблюдавшую за сборами с затаенным интересом, пошел сдаваться на милость лучшего друга. Выносливость или физуха всегда была одной из главных составляющих зрелищного боя. Ведь чтобы выстоять все 3 раунда, одной техники недостаточно. К сожалению, именно выносливость и страдает в первую очередь при нарушении спортивного режима. И в этом вопросе Жданов никогда поблажек не давал. Пробежки были первым, что вернулось в мою жизнь после допуска к тренировкам. Следом за ним столь любимые ступеньки и скакалки, еженедельные взвешивания, бассейн. И только спустя 2 недели Жданов дал добро на первый тренировочный поединок. И вот теперь мне предстояло доказать, что время я зря не терял. 2 километра до моря мы бежали сквозь сосняк, нарочно петляя между деревьями. Артур взял приличный темп, но я знал, что сегодня нас ждет длительный забег, и расходовать силы не торопился. Разминка, когда гудящие после бега ноги не хотят слушаться и увязают по щиколотку в песке. Растяжка, такая, словно тебе снова 10, и из глаз слезы вот-вот брызнут. Ведь в грэплинге без нее никуда. Часовая тренировка в партере, после которой не чувствуешь свое тело. и купание в ледяной воде. Пробежка на скорость вдоль линии прибоя. Работа с лапами. Снова растяжка. Теперь лайтовая. Пресс. Снова пробежка и скакалка. Все это время я следил за пульсом и дыханием и непрерывно считал про себя. 10, 20, 30, 40. Доходил до 100 и считал снова. Потому что во время таких забегов лучше вообще не думать. Иначе можно прийти к весьма странным выводам. К дому, вопреки моим ожиданиям, мы возвращались шагом. Усталость, равномерно растекающаяся по телу, морской воздух и ранний подъем – все это в сумме подарило странную легкость и заставляло глупо улыбаться. «Доволен?» – спросил Жданов, усмехнувшись. В потрепанном рашгарде и шортах он выглядел совсем мальчишкой. Мокрые взъерошенные волосы, горящий взгляд стальных глаз. И ему тоже была нужна очередная доза чистого адреналина, чтобы двигаться дальше. «Вполне», – ответил я. «Дыхалка целая. Тогда завтра начинаем поединки. Сначала 3 боя по 3 минуты в стойке, без перехода в клинч. Скажу Измайлову, чтобы работал на износ. Почему ты не взял его сюда? Ему тоже есть над чем подумать, Макс. Как и всем нам. Я не знал, что на это ответить. Но впереди уже показалась калитка, а рядом с ней немного озабоченная Вера. «Что случилось, милая?» – спросил я. «Все хорошо», — ответила она. «Просто я вас ждала». У самого крыльца 2 лебедя нагло тянули к нам свои шеи. Жданов кинул им корм и слегка шикнул на птиц. Те ответили ему уничтожающим взглядом. Я первым принял душ, переоделся и на запах еды пришел на кухню. Оказалось, что Вера приготовила нам обед. Более или менее похожий на человеческий. И даже Артур не нашелся, к чему придраться. Рыба и овощи, сыр с орехами и соленый творог на десерт. Вместо ненавистного мною зеленого чая она заварила черный, и я успел выпить 2 кружек, пока Жданов понял, в чем дело. После обеда Артур устроился в шезлонге на берегу залива, а мы с Верой отправились в кровать. Я хотел многое с ней обсудить, но сам не заметил, как провалился в сон. А вечером Артур внезапно отменил все тренировки. Мы уже 2 отправились на дюны. Я смотрел, как солнце нехотя садится в море, и прижимал Веру к себе. Артур разулся и шел вдоль линии прибоя, лениво кидая камешки в воду. И это странное, обманчивое спокойствие вдруг показалось мне затишьем перед бурей. До 15 июня оставалось чертовски мало времени. Нас снова ждала Москва.